Глава 14. Через несколько дней прокатная компания пригнала заказанный «Фиат», и Би с Мими отважились спуститься в первое путешествие по Тоскане. Би обрадовалась, что Мими спокойно отнеслась к визиту Джемми, и этот досадный эпизод не повлиял на отношения между ними. Случись это несколькими неделями ранее, реакция кинозвезды наверняка была бы иной. Их жизнь в этом райском уголке благотворно действовала на характер Мими. Да и на Би тоже. Даже дурацкое вторжение Джейми не разозлило ее, хотя она и опасалась этого. Человек довольно ограниченный, Джейми был помешан на писательстве. Его визит окончательно убедил Би, что их отношения закончились и возврат к прошлому невозможен. При составлении сегодняшнего маршрута она стремилась к тому, чтобы удовлетворить и интерес историка, и любовь туриста к природным красотам. Тоскана к югу от Сиены изобиловала живописными городками и деревушками, большинство которых располагалось на холмах. Первой остановкой, как она и обещала, стало цистерцианское аббатство Сан-Гальгана, где находился знаменитый меч, торчащий из камня. Добираться туда пришлось по узким проселочным дорогам. Би уселась на пассажирское сиденье. Вооружившись подробной картой, взятой у Умберта, она приняла на себя обязанности штурмана. Мими охотно согласилась вести машину. Обе надели темные очки, а Би еще и прикрыла голову париком. Мими рассказала, что в Калифорнии у нее есть 4 автомобиля, от Бентли до Порше. Но она редко садится за руль, предпочитая ездить с водителем и скрываться за тонированными стеклами салона. Машины вроде Фиата 500 она в последний раз водила еще подростком, когда жила в Англии. По пути к Сан-Гальгана, колеся по извилистым дорогам, они дружески болтали, вспоминая детство. Их удивляло, сколь мало населена эта часть Тосканы, особенно если вспомнить суетливую Сиену и Флоренцию, где нельзя спрятаться от туристических толп. Фиат двигался среди лесистых холмов, а встречавшиеся дома можно было пересчитать по пальцам. Только когда дорога вывернула на запад, к речной долине, вновь начали попадаться отдельные домики и деревушки. Почти везде постройки были окружены кипарисами. Эти деревья, словно темные пальцы, указывали в небо, подтверждая, что теперь здесь живут люди. И почти все селения располагались на вершинах холмов. Би, а ведь деревни не случайно стоят на холмах. Наверное, это делалось с целью обороны? Спросила Мими, кивком указав на городок, притулившийся на вершине очередного холма. Совершенно верно. В средние века эти места были ареной непрекращающихся военных действий. Сражения велись в основном между Папой Римским и его сторонниками с одной стороны и правителями городов с другой. Прежде всего с властями Флоренции и Сиены. Армии правителей городов были разношерстными и состояли преимущественно из наемников. А те, идя на очередную войну, не брезговали грабежом местного населения. Возвышенности давали городам и деревням дополнительную защиту. Если хватало денег, город обносили стеной. «А как называется город, мимо которого мы едем?» Поинтересовалась Мими. «Это Кьюздина. Давайте после Сан-Гальгана завернем туда. Представляю, какой потрясающий вид открывается с вершины холма». Би повернулась к спутнице. «Я здесь впервые. Я бывала в Тоскане, но еще в детстве, и видела только основные города. А вы?» Мими покачала головой. «Вы не поверите, но двухмесячные съемки в Сиене и наша жизнь на вилле — это почти все мое знакомство с Италией. Я бывала в Риме на церемонии награждения, но не провела там и суток. Прилетела, а через несколько часов улетела». Она печально вздохнула. «И такое со мной происходит сплошь и рядом. Я ездила в такие места, о которых многие могут лишь мечтать. А что видела? Аэропорт? Затем лимузин или вертолет? Церемония? И все в обратном порядке. Вот такие страдания у маленькой богачки». Усмехнулась Мими. Би тоже улыбнулась. «А в детстве, в юности, до того, как вы стали знаменитой, неужели родители не возили вас в красивые места?» Мими нахмурилась не только потому, что на дорогу вывернул трактор с прицепом, заставив их машину сбросить скорость до черепашей. «В детстве родители постоянно возили нас с сестрой куда-нибудь. Но это всегда были поездки по путевкам на морские курорты, преимущественно в Испании. Причина простая. Родителям приходилось экономить. Отец был скромным государственным служащим. Поэтому я хорошо знаю, что такое с трудом сводить концы с концами. Но мы с моей сестрой Мэг ничуть не возражали против таких поездок. Нам нравился отдых на пляже. Оглядываясь назад, я жалею, что нам обеим не доставало бунтарского духа. Я и не знала, что у вас есть сестра. А она чем занимается? Тоже снимается в кино? Мими покачала головой. Прежде Мэг была профессиональной теннисисткой, а сейчас все ее время занято материнскими обязанностями. У нее трое очаровательных детей и муж, который ее обожает. В голосе Мими отчетливо слышались нотки зависти. Би решил ее подбодрить. «Если ваша сестра довольна такой жизнью, замечательно. Лично мне дороже карьера». «Вам не хотелось бы выйти замуж? Завести семью?» «Когда-нибудь, но не сейчас. Мы с Джейми поиграли в семью. Прожили пару лет вместе, но у меня ни разу не мелькнула мысль о детях. А вы? Насколько понимаю, вы тоже дорожите своей карьерой?» Мими ответила не сразу. Би сверилась с картой. «Видите тот знак? Когда подъедем, сверните налево, и через считанные минуты мы окажемся в Сан-Гальгана». Мими послушно свернула. Вскоре им пришлось сделать еще один поворот налево, за которым начиналась дорога непосредственно к аббатству. Прямая, обсаженная кипарисами и с обилием машин по обочинам. «Может, остановимся здесь?» — предложила Мими. «Мне что-то не нравится дорожная обстановка». Впереди небольшой автобус, пытавшийся развернуться, перегородил дорогу, отчего сразу образовалась очередь из машин. «Согласна». Мими съехала на обочину и остановилась. Би проверила в зеркале, как сидит на ней парик. Если его чуть наклонить влево, волосы почти целиком закроют поврежденную щеку. Кожа день ото дня выглядела все лучше. Шрамы посветлели, прежняя краснота исчезла. Би советовали избегать солнца, и она постоянно ходила в шляпе, отчего ее лицо было бледнее, нежели руки и ноги. В целом, вид у нее был вполне сносный, по крайней мере, для случайного прохожего. Мими тоже была в шляпе. Как и во время обеда с Джоуи, она наложила легкий макияж, чтобы почти целиком скрыть оставшиеся шрамы. В качестве одежды для поездки обе выбрали мешковатые футболки, просторные шорты и кроссовки. Такой наряд вряд ли привлечет чье-то внимание. Они вылезли из машины, и тогда Мими наконец ответила на вопрос Би, но вначале обратилась к ней с просьбой. «Би, мне очень нравится общаться с вами. Я не преувеличиваю, близких друзей у меня совсем немного, и потому приятно, когда есть с кем поговорить о том о сём. Но я хочу вас кое о чем попросить». «Догадываюсь, о чем. Мне тоже очень нравится проводить время с вами. Можете быть уверены, я не злоупотреблю вашей откровенностью. Все, что происходит в Тоскане останется». Мими крепко сжала ее руку. «Би, вы просто прелесть. Не сочтите это комплиментом. Теперь отвечу на ваш вопрос. Мне очень импонирует мысль о семье и детях. Проблема лишь в том, чтобы найти подходящего мужчину и подходящее время». Мими отпустила руку Би и заговорщически улыбнулась. «Как-никак, мне уже 42. И если осуществлять этот замысел, то чем раньше, тем лучше». Они двинулись к аббатству, пройдя знак «Проезд запрещен». Владельцы многих машин этот знак игнорировали, возможно, по недосмотру, а может и намеренно. Би знала, какое зрелище их ожидает, но для Мими оно стало полной неожиданностью. «У постройки нет крыши!» — воскликнула кинозвезда. Внушительное здание церкви аббатства действительно не имело крыши. Только четыре стены, устремленные вверх. Фасад с тремя арочными дверями и двумя простыми окнами над ними выглядел так, словно церковь подвергалась бомбардировке и с тех пор не восстанавливалась. Здание было очень большим и в лучшие времена выглядело очень внушительно. Чем ближе они подходили, тем яснее проступали следы былого величия. Дверные перемычки украшали каменные орнаменты из цветов и фруктов. Би, взявшая на себя роль экскурсовода, стал рассказывать. Это аббатство было основано цистерцианцами в XIII веке. Они всегда строили свои монастыри в долинах рек с плодородной землей. Орден цистерцианцев не мог похвастаться богатством, как другие монашеские ордены. Монахи этого ордена вели простую жизнь без роскоши. Они работали на земле, стремясь обеспечивать себя всем необходимым. Их образ жизни можно было вполне назвать аскетичным. «Я знаю, откуда это у цистерцианцев», — улыбнулась Мими. «С тех пор, как мы поселились в Монте-Грифоне, я постоянно убеждаюсь в преимуществах жизни без блеска и мишуры». Покупка билетов для входа в разрушенную церковь стала первой проверкой их тщательно оберегаемой анонимности. Мими держалась поодаль, разглядывая сводчатый потолок скриптория. Би подошла к столику и купила два билета. Девушка за столиком приветливо ей улыбнулась. Би стояла так, чтобы поврежденная щека не слишком бросалась в глаза. Судя по лицу девушки, та вообще ничего не заметила. Би подошла к Мими и прошептала: «Пока все отлично. Наша маскировка действует». Они шли, осматривая то, что осталось от внутреннего убранства церкви. Би рассказывала о причинах, заставивших монахов покинуть аббатство. Первый стал голод, второй — эпидемия чумы, разразившаяся в 1348 году, после чего аббатство опустело и начало разрушаться. Довольно скоро обеим стало неуютно среди этих величественных, но мрачных стен. Они поспешили выйти и отправились вверх по склону, туда, где можно было увидеть знаменитый меч в камне. Меч, который, согласно легенде, вонзил в камень сам святой Гальгана, находился в центре другой старинной постройки на вершине холма. Первоначально здесь была лишь круглая средневековая часовня, построенная из чередующихся слоев светло-серого местного камня и красного кирпича. За годы она обросла пристройками, появились стоянка и садик. Смотрителями здесь была невероятно разговорчивая пожилая супружеская пара. Они же торговали сувенирами в магазинчике рядом. Би повела Мими внутрь часовни и показала знаменитый меч. Его защищал прозрачный пластмассовый купол, под которым виднелась ржавая рукоятка, торчавшая из валуна. Впечатление существенно портил стойкий запах кошачьей мочи. Считается, что меч, вонзенный святым Гальгана, символизировал его отречение от прежней жизни аристократа и воина. Согласно легендам, меч находится здесь с XII века. Мими с восхищением осматривала маленькую часовню. Они здесь были одни, но она все равно понизила голос. «Может, и я сделаю нечто подобное, когда перестану сниматься и осяду на одном месте, если такое вообще произойдет». «Вы никогда не перестанете сниматься. Да и зачем? У многих актрис есть дети, но они продолжают свою карьеру». «Возможно, вы правы», — согласилась Мими. «К тому же у меня нет меча. И камня тоже нет. А учитывая условия контрактов, которые меня вынуждают подписывать агенты, я буду сниматься на смертном одре». Выйдя из часовни, они полюбовались окрестными полями и холмами. Почти на всех холмах стояли деревни, обнесенные крепостными стенами. Обойдя круглое здание, они нашли объяснение неприятным запахом. На внешних козырьках окон и на цветочных клумбах спали диковатого вида кошки. Наверняка отсыпались после ночной охоты на местных грызунов. Би цокнула языком, пытаясь их разбудить, но ни одно четвероногое даже ухом не повело. «Ну и ленивцы», — усмехнулась она. «Я их понимаю», — ответила Мими. «Не хотят на жаре делать лишних движений. А сегодня очень жарко». Вернувшись к машине, они поехали к Юздина, стоявшей на очень крутом холме. Камни средневековых улочек дышали жаром, и каждый тенистый уголок манил. Зато с вершины открывался панорамный обзор на многие километры, вплоть до вершины Апеннинских гор вдали. Неудивительно, что ресторанчик, попавшийся им на глаза, назывался «Панорамное кафе». Заходить туда Би и Мими не решились, поскольку их могли узнать. Чтобы утолить жажду и подкрепиться, купили в местном магазине по бутылке минеральной воды и по банану. На виллу они вернулись ближе к вечеру. Обе устали от жары и поездки. Но то, что Би увидела у дверей, моментально прогнало сонливость. А увидела она знакомый запыленный пикап и Люка, который разговаривал с Умберто, прислонившись к капоту. Ей показалось, что глаза Люка вспыхнули, но это длилось всего мгновение и вполне могло быть плодом ее воображения. Зато ее собственные глаза радостно засверкали. «Как вы смотрите на то, чтобы выпить в саду по стакану свежего лимонада с мужчиной вашей мечты?» — спросила Мими. Сказано было в шутку, однако Би покраснела. «Я бы с удовольствием, но он почти наверняка скажет нет». «Посмотрим». Продолжая улыбаться, Мими открыла дверцу. «Добрый день, сеньоры!» — приветствовала она мужчин, пожав им руки. «Люк, мы с Би подумали, не выпьете ли вы с нами по стаканчику холодного лимонада?» Би подошла к ним и вдруг застеснялась, вновь почувствовав себя девочкой-подростком. Чтобы как-то поддержать разговор, она перевела Умберто слова Мими. Старик энергично закивал. «Замечательная мысль. Инесс недавно сделала свежий лимонад». Он повернулся к Люку. «Лука, ты ведь не откажешься?» К удивлению Би, Люк не замешкался с ответом. «От лимонада не откажусь, спасибо, сеньорины». Все трое пошли за Умберто к входной двери. За людьми наблюдали павлины, устроившиеся в тени кустов олеандра. «Как съездили?» — спросил Люк. «Впечатлений много?» «Уйма!» — ответила довольная Мими. «Я побывал на потрясающей экскурсии по историческим уголкам Тосканы, да еще с персональным гидом». «И вас никто не узнал?» «Никто. Би может подтвердить». К этому времени Би взяла себя в руки и смогла ответить. «Мы ездили в Сан-Гальгана и Кьюдзина, а на обратном пути останавливались еще в нескольких живописных местах, и никто на нас даже не взглянул». Они прошли через вестибюль и коридор в сад позади виллы. В тени стояли плетеные кресла. Но прежде чем они сели, откуда-то появился Ромео и радостно завилял хвостом. «Ромео спасается от жары либо под самыми густыми кустами, либо на реке», — пояснил Люк. Мими, как обычно, присела на корточки, чтобы почесать пса за ушами. «Вашей прекрасной вилле не хватает плавательного бассейна», — сказала она, посмотрев на Люка. «Он у нас в планах на будущий год. Вам обязательно стоит приехать на его открытие». «Обязательно приеду. Можете не сомневаться». «А пока всегда можно плавать в естественном бассейне, образованном рекой. Вода там чистая и в это время года не слишком холодная». Люк повернулся к Би. «Надо выйти к реке и дальше идти вверх по течению. Дорожка будет все круче, вскоре вы увидите бассейн. Чудесное местечко, я часто там плавал». «Люк, я знаю это место, я туда ходила в один из первых дней. Даже пикник там устроила. Неужели прошел уже целый месяц, как мы здесь? Мне тогда хотелось поплавать, но я боялась за свою щеку и не стала». «Ну, с тех пор ваши шрамы основательно зажили. Думаю, теперь вы можете плавать без всякой опаски». Би ловила на себе его взгляд и ощущала, что против воли краснеет. «Да, Би, вы теперь выглядите значительно лучше». Озорно улыбаясь, включилась в разговор Мими. «Правда, сейчас ваши щечки немного разрумянились?» Мими ей подмигнула, отчего румянец стал еще ярче. К счастью, в этот момент из кухни появился Умберто с запотевшими стаканами лимонада. Когда один из них оказался в руках Би, она восстановила самообладание. «Огромное спасибо. Моя щека стала заметно лучше. Теперь я вполне могу плавать в реке. Через пару недель съезжу в Сиену, покажусь лечащему врачу. Надеюсь, он подтвердит благоприятный прогноз на будущее». «Би, вы сейчас замечательно выглядите». Голос Люка звучал вполне искренне. Произнося эту фразу, он тут же опустил глаза и присел на корточки, чтобы почесать Рамой у живот. Мими перехватила взгляд Би и улыбнулась. «Би, мы обязательно должны поплавать в этом естественном бассейне». «Я свожу вас туда в ближайшие дни. Место просто супер». Но Мими этого было мало. «А вы, Люк, должны составить нам компанию». Представив себе Люка без рубашки, Би поперхнулась лимонадом. Люк поднял голову, однако в его глазах уже не было прежнего блеска. «Я там очень давно не был. Надо сходить». В его голосе сквозила грусть. Скорее всего, бассейн был для них с невестой особым, заповедным местом. Люк больше не улыбался, и это, как ни странно, помогло Би побороть подростковую робость. «Возможно, мы вас там встретим», — сказала она, подбодрив его улыбкой. Люк не ответил. Приняв душ и переодевшись, вечером Би пошла к Рикардо. Как и в прошлые разы, он сидел под оливковым деревом, но сад выглядел намного опрятнее, самые буйные сорняки исчезли. Кто-то неплохо поработал секатором, подровнял кусты. «Добрый вечер, Рикардо. Вы никак повозились со своим садом?» «Да, давно пора». Он махнул, подзывая ее к себе. «Выпейте со мной. Если хотите вина, оно на кухне. А здесь ведерки со льдом, у меня минеральная вода». Это было вторым сюрпризом. Она ожидала увидеть соседа с неизменным бокалом вина в руке. Но сегодня Рикардо пил воду, и Би решила его поддержать. «Сегодня так жарко, что я тоже предпочту воду. Сейчас принесу стакан». Войдя в дом, она не преминула заглянуть в открытую дверь мастерской и увидела на мольберте еще одну новую картину, только-только начатую Рикардо. Это тоже обрадовало Би, ведь, по словам художника, он очень давно не брался за кисть. Возможно, к нему вернулся творческий пыл. Взяв стакан, она вышла во двор и на этот раз села рядом с Рикардо. Они молча потягивали воду, любуясь окружающим пейзажем и наслаждаясь тишиной. Впрочем, тишина не была полной. Над головой с криками порхали ласточки, а где-то вдали выясняли отношения павлины. Вскоре к этим звукам добавилось козлиное меканье. Может, это Берлускони собрался за новыми трофеями? К счастью, сегодня белевая веревка была пуста. Все эти естественные звуки не нарушали общего умиротворения. Но может ли такое же умиротворение наступить в отношениях отца и сына? От этой мысли Би стало немного грустно. «Так как насчет позирования? Мне очень хочется закончить ваш портрет». «Я и пришла, чтобы договориться. На этой неделе в любой день. Может, завтра? Или послезавтра? Когда вам удобнее?» «Благодарю за согласие. Завтра мне нужно съездить к врачу. Как насчет послезавтра? С утра?» «Договорились. Я приду к вам около 10 и надену что-нибудь с открытыми плечами». Би улыбнулась художнику. «Но не питайте чрезмерных надежд, как и у Мими. В моем контракте есть пункт, исключающий сцены с обнажением». Ей было приятно, что ее слова вызвали у Рикардо искреннюю улыбку. «В таком случае мне придется пересмотреть свои планы, а то я хотел написать вас в образе Венеры, выходящей из раковины». «У меня еще волосы не выросли». Би провела ладони по голове. Ее волосы стали мягче, они уже не напоминали любимую прическу американских военных моряков. Спустя полтора месяца после инцидента на съемочной площадке ее волосы тянули на крутую мальчишескую стрижку. Шрамы от самой крупной раны на голове уже не так ощущались, и прикосновение к ним перестало быть болезненным. Возможно, очень скоро она сможет покинуть эти благословенные места и начать новую жизнь, если ей этого хочется. Дверь мастерской была открыта, и я увидела, что вы начали новую картину. Я различила фигуры людей, собравшихся за столом. В этой картине снова будет аромат Ренессанса? «Вы угадали», — кивнул Рикардо. «Вчера смотрел по телевизору дискуссионную программу. Она-то и подсказала мне сюжет картины. Люди, что собрались в студии, без конца говорили о мировых проблемах. Я подумал, они ничем не отличаются от своих предшественников. На протяжении всей истории человечества кто-то собирался и все так же рассуждал о тогдашних проблемах, но безрезультатно. Пожалуй, я назову эту картину так. История ничему нас не учит». «Вы совершенно правы», — подхватила Би. Они немного помолчали, и Рикардо вдруг спросил. «И каковы у вашего бойфренда впечатления от посещения Монтегрифоны?» Би удивленно посмотрел на художника. «Значит, сведения о приезде Джейми дошли и до этого затворника». «Он не мой бойфренд». Би почему-то захотелось, чтобы об этом знали все на вилле и вокруг. «Когда-то мы жили вместе, но несколько месяцев назад расстались. Наши отношения себя исчерпали». «Вот оно что! Только не говорите, что он приезжал сюда с целью вернуть вас. Я видел, как вы прощались с ним перед отъездом. Вид у него был невеселый. Не удивляйтесь, я возобновил прогулки по окрестностям. А то слишком долго сидел дома». Услышав о прогулках, Би улыбнулась. «Рада, что вы стали выходить из дома. Это чудесная новость. Что касается Джейми, он не очень-то умеет ухаживать. Но вы, наверное, правы. Грустновато ему было. Однако этот эпизод моей жизни навсегда остался в прошлом, о чем я ему и сказала». Рикардо продолжал улыбаться. «Ах, вот что значит быть молодой и красивой. Вы, женщины, не понимаете, какой властью над мужчинами обладаете. Вы приманиваете нас, пользуетесь нами, а потом выбрасываете без сожаления». Слова художника вызвали у Би улыбку. «Я никогда не приманивала мужчин, и уж меньше всего Джейми. Нам с ним нужно было расстаться. Так лучше обоим». «Значит, вы снова свободны и независимы. Или у вас на примете уже есть еще какая-нибудь несчастная жертва мужского пола, которая даже не подозревает о своей участи?» «В данный момент, Рикардо, мне и одной неплохо. Я могу сосредоточиться на карьере, не усложнять себе жизнь отношениями». «Вам так важна карьера?» — спросил художник, глядя на нее с нескрываемым скептицизмом. «Да, чтобы чего-то добиться, я много напряженно училась. Сейчас я нахожусь на перепутье, и потому все свои усилия направляю на выбор нового пути». «Значит, в вашем списке жизненных предпочтений романтика не стоит на одном из первых мест». Лицо Рикардо сохраняло скептическое выражение. «И когда вы возобновите работу?» «Довольно скоро, вероятно, в сентябре». Би рассказала ему об обстановке на своей прежней работе и об активных поисках новой. Рикардо печально покачал головой. «Так или иначе, но вы покинете Монте-Грифоне». «Боюсь, что так». Ей показалось, будто он опечален ее предстоящим отъездом. Дальнейшие слова Рикардо это подтвердили. «Мне будет грустно прощаться с вами». «И мне будет грустно покидать это чудесное место и всех вас». Она говорила сущую правду.